Да как с оплатой, вам уже присвоен ПИК. Чего-чего мне присвоено? Персональный идентификатор гражданина. Ваш ранг гражданина З. Но личный счет, на который будет начислено пособие беженца в течение 6 стандартных часов, уже сейчас доступен для проведения торговых операций в пределах планеты. О, хорошо, а доставку можно осуществить с помощью курьерской службы, счет, за которую можно включить в стоимость лота. Желаете создать лот и разместить его на специальной площадке? Давай. Обозначьте предметы для продажи и стартовую цену, цену выкупа, а также срок торгов. Так, ну давай пистолет, ружье и боеприпасы к ним для начала толкнем. Цена установишь сама, исходя из схожих предложений? Принято. Сроки? Давай пару часов. Это же нормально, приемлемо. Если позволите устроить рассылку оповещений всем заинтересованным гражданам, есть 30% вероятность получить максимально возможную прибыль из-за бурных торгов и короткого срока жизни лота. Делай, как считаешь нужным. Принято. Первым делом смотался к зданию курьерской службы, слава великому жлобному зверю, то было напротив, хотя как понял, их тут дофига понатыкано, там в спецячейке запихал товары. Если не продастся, то забрать смогу только когда оплачу все время аренды. Хотя если чё, они сами со счета спишут. В принципе, мне на тот счет должно капнуть пособие, так что проблем быть не должно. Если же продастся, то доставку и аренду ячейки оплатит покупатель, хотя там пара дебетов за сутки аренды. Вот после сидел в выделенной мне кабинке с терминалом и занимался тем, что донимал S1125N0514 вопросами по поводу моего положения. Выходило так, что меня по-любому выпнут с планеты, но пара дней у меня на погулять есть, что-то типа времени на подумать и принять правильное решение идти в силы бобра. С учетом того, что я как бы беженец, а эти ребята чуть ли не будучи в скафандрах за внешнюю обшивку корабля цепляются, чтобы зайцами пролететь и свалить из родных пенатов, так что назад возвращаться желанием не горят. Но если сами в иммиграционную службу не пойдут, то им помогут дойти, а там и до транспорта проводят, и посадят, и платочком в инверсионный след помашут. Мой коварный план заключается в том, чтобы дать на лапу чинуше в иммиграционной службе, чтобы тот нашел у меня родственников, где-то тихом провинциальном месте, где я спокойно буду сидеть ближайшие полгода и качаться. Если же на лапу давать будет нечего, точнее маловато будет, то буду бить пяткой в грудь и доказывать, что я с Дельта-17ПН или с Гаммы-23СИА или же S1125N0514 нашла для меня 30 подходящих вариантов и даже более-менее складную легенду набросала. Торги завершены. На ваш счет начислено 1 372 402 дебита. Сообщил мне и, а я прифигел, но быстро взял себя в руки. Может, тут бутерброд с кружкой чая на заправке будет стоить пару тысяч, и тогда мой лам вроде, как и солидно, но не состояние. Радость ты моя ненаглядная, а это много или не очень? Заработная плата рядового сил бобра составляет 100 тысяч дебитов в стандартный месяц. Средняя заработная плата по планете составляет 25 тысяч дебитов. Ну, выходит, что у меня солидно баблишко привалило. Значит, идею пишем как свою и гениальную. А какая зарплата у работников иммиграционной службы? 15 тысяч дебитов в стандартный месяц. О, шикарно. Отвалить 150 кусков и меня переправить на какой-нибудь курорт. Хотя нет, меня аграрная планета с развитым животноводческим хозяйством устроит. Инопланетные куры, ждите меня. Муха-ха-ха-ха. Вот только, как мне на лапу давать? Бабло 100 тут электронный, в конвертик не положишь. И да, нету тут карточек или чипов каких, или еще какого материального носителя бабла, все какое-то электронное и эфемерное, не пощупаешь, под матрас не спрячешь. Для совершения разного рода операций рекомендуется приобрести коммуникатор со встроенным ИИ. О, отлично, а тебя, прелесть, можно приобрести и в коммуникатор переселить? Не, ну а че, нафига мне всякие незнакомые ИИ, когда тут такая замечательная особа есть, которая еще и помогла, охренеть как много. И на пару секунд завис. Выкуп муниципальной собственности возможен, как перенос ядра личности S1125N0514 в корпус личного коммуникатора. Отлично. Нет, превосходно. К кому и как мне обратиться для этого? И у меня же хватит средств. И опять подвис чутко. Хватит, составляю маршруты и инструкции. После мне пришлось побегать и помучиться. Тупой кожаный мешок с мясом никак не мог понять, чего я от него хочу. Вроде как по ихнему прокудахтал, чего мне надо, а тот мне какие-то часики впихнул и явно послал. Пришлось обратно к умному и бежать, которая для начала объяснила мне, чего мне втюхали и куда послали. И да, меня послали, пусть и предельно корректно в стиле, а идите вы глубоко, уважаемый гражданин, куда вам следует явиться. Конкретно в моем случае послали меня в специализированный центр или магазин. Насчет же часиков, которые даже время не показывали, то это типа коммуникатор, личный, с него можно оплачивать покупки, также он как паспорт служит и все, вот реально все. Знаете, это было как когда у всех в ходу навороченные айфоны, которые и часы, и персональный компьютер, и проигрыватель, еще 101 функция, а тебе выдают кнопочный кирпич, который только звонить может, для СМС надо отдельный девайс брать. Так что у меня аналог паспорта и банковской карты, причем контактный, мне реально надо граблю с часиками тянуть к терминалу, притулять, и аужос вручную вводить сумму, а не чуть ли мысленным усилием это делать. В общем, умный и победил тупость кудахтающих кожаных мешков с костями, и отправил тому петушари сообщение с подробным описанием того, чего мне от него надо. После уже было уточнение деталей, при котором этот петух смотрел на меня как на папуаса, что стационарный телефон за пригоршню алмазов покупает, и сдавленно курлыкал через слово. Но главное, что я все же смог добиться от этого петуха с куриными мозгами, что мне нужен вот этот конкретный и, а не аналогичный со склада. В результате с меня за работу специалиста, ну да, весь терминал мне не нужен, только ядро личности и, содрали 200 дебитов и 99 за само ядро S1125N0514. Да, не ценит тут и, ой, не ценит. 5 минут работы какого-то идиота оценили в 2 раза больше, чем целые. Само же ядро личности S1125N0514 представляло из себя куб, точнее кубик с гранью в сантиметр и очень хрупкое на вид. И не только на вид, оно реально было очень хрупким. Еще за 100 дебитов купил спецконтейнер для транспортировки. После чего мне вызвали такси, которое должно было доставить меня в центр, где продают коммуникаторы, нормальные, а не то, что мне впарили тут. Единственной радостью было видеть лица этих петушков. Когда я расплатился, на терминале общий баланс моего счета показали, и эти двое так и остались стоять, уронив клювы, и втыкать пустым взглядом в терминал. В центре меня сначала встретили взглядом, которым смотрит на бомжа, что заперся в элитный бутик. Но через секунду у одной из консультантов-продавцов визор мигнул, и у того разве что значки этой их электронной валюты в глазах не отразились, и тот прям телепортировался ко мне с приклеенной на рожу угодливой улыбкой и услужливо закудахтал. Ага, точно так же петух перед курицей ходит и кудахчет, перед тем как начать тут топтать. Нет, то, что меня собираются поиметь на бабки, для меня не сюрприз, такое и на родине сплошь и рядом. Зайди в любой салон сотовой связи, и тебе там дорогущую хрень, у которой шнур от зарядки сегментный, и каждый сегмент стоит как модель попроще и стабильно выходит из строя, но не стоит волноваться, в продаже есть запасные, да еще со стразиками. Так что сунул под нос этому петушаре бумажку, которую мне умный и распечатал, а то эти кожаные мешки с говном не додумались мне выдать ничего подобного, про нормальный коммуникатор с программой-переводчиком вообще молчу. В бумажке было, что моя по ихнему птичьему не понимать, моя на великий и могучий говорить. Так что тупой кожаный мешок с костями качай прогу, и будем общаться как нормальные люди. Консультант кивнул, на секунду прикрыл глаза, а после уже заговорил на человеческом языке. Чем могу быть полезен? Голос у него двоился, точнее его родное кудахтанье в реальном времени дублировалось нормальной человеческой речью, которую его же голосом дублировал коммуникатор. Думаю, если бы он как бы мысленно проговаривал и просто шевелил губами, сам не издавая звуков, то понять, что говорит не он, было бы невозможно, да и этого жуткого эффекта не было бы. КХММ, мне это коммуникатор надо, и дык, чтобы неубиваемый. Ну и это, чтобы батарейка побольше, да на подольше. А еще чтобы ядро личности и можно было впихнуть. Кратко, предельно доходчиво изложил свои нужды консультанту. И да, это отвечает всем моим запросам, ведь я хочу коммуникатор с собой забрать. А так как меня постоянно забрасывают в жопу, даже сейчас очень хотят в местную жопу, которая еще и планета по совместительству, запихать, то прибор должен быть очень прочным. Ну и заряд должен держать долго, а то сомневаюсь, что местная техника от розетки с 220 подзаряжаться может. Ну а с и вообще все понятно. Консультант завис, на минуту завис, но после расплылся в довольной улыбке. У нас определенно есть то, что вам нужно?» У меня от его улыбки счет с электронным баблом передернулся. «Вот Г1000000А, корпус из нейтронива бескородамантового сплава, спокойно выдерживает нахождение в кроне звезды без потери функциональности устройства. Ну а такая мелочь, как то, что надевший его в кроне звезды не то что функционировать, его просто не будет, значения не имеет. Батарея, мини-реактор на антиматерии, 1 000 000 лет беспрерывной работы устройства при максимальном энергопотреблении гарантирован». Я прям так и слышал в этой его фразе: «Если это не так, приходите, и мы вернем вам деньги». Да, вот обязательно буду нещадно эксплуатировать, и если что, через 100-200 тысяч лет обязательно загляну. И конечно, тут стоит продвинутый ИГА-1500. Но главное, вам несказанно повезло. У нас сегодня акция. Но и это еще не все. Вы как миллиардный клиент получаете особую скидку. С учетом акции вашей персональной особой скидки миллиардного клиента этот чудесный коммуникатор станет вашим всего за 1 732 400 дебитов. О, как щедро. Мне аж 2 дебита на такси, чтобы свалить отсюда, оставили. Что мне подсказывает, что акция называется «Купи один по цену двух». Ну а особая скидка в процентах составляет гордый 0. Нет, я конечно понимаю, что выгляжу, да и как бы это не было обидно, принадлежу к категории «лох деревенский при бабле и без присмотра», но нельзя не так явно наебывать. Я конечно верю, что этот коммуникатор стоит как крыло от звездного разрушителя, у нас тоже умеют, любят, практикуют производство и впаривание девайсов в корпусах, что на дне Марианской впадины и в жерле вулкана работать будут, но хотя да, там в принципе все то же самое. КХМ, а если без ядра и, у меня свое есть, как без ядра, но он же, работать не будет? Нет, будет конечно же, но производительность упадет, в зависимости от класса поколения Г. Так сколько без него и с тем, чтобы прям тут поставить мое ядро, ну и зарегистрировать, настроить, проапгрейдить и запатчить? Улыбка вновь вернулась на лицо консультанта. Вам несказанно повезло. 1 732 400 дебитов, да, КХМ нет 1 200 000. А с особой скидкой, это с ней, и с учетом акции. Консультант аж возмутился такому. Ну да, это же я усомнился в его профессионализме. Но 0,5 ляма за ядро и, хотя нет, тут еще сколько-то за работу по переустановке и прочему. И если работа будет так же, как при извлечении стоить, то есть вдвое дороже самого ядра, то все равно разница в цене между ними колоссальная. Но все равно нет, я свою прелесть ни на что не променяю. Ну тогда оформляйте. И вот, достал контейнер с ядром личности S1125N0514 и передал его консультанту. Смотри, не повреди, не стоит волноваться. У нас работают лучшие специалисты в секторе, и гребут они за свою работу лучше всех в секторе, а возможно, что и во всех галактике. Пройдемте. Меня проводили в комнату ожидания, где были очень удобные диванчики и столик. Очень скоро на столике нарисовалось кофе и печеньки. Кофе мне сделала одна девица, и томным голосом поинтересовалась, не желаю ли я чего еще. Я-то желал, чтобы она свалила побыстрее. Бля, блондинка, да еще и голубоглазая, да и сиськи сантиметр в сантиметр, как у блондинистой твари. Бррррр, не успел кофе, к которому я не притронулся, ибо стрёмно, чуть-чуть остыть, как нарисовался консультант, на чьей роже было сильно озадаченное выражение. Простите, но вы, кажется, перепутали контейнер для ядра и... Как перепутал? Да не мог я перепутать, он у меня один. Ну понимаете, там, S1125N0514. Хуууу, не пугай меня так, я уж подумал, что сперли или подменили. Ну тогда все верно, ставьте. Ао, консультант охренел, кажется, сильнее, чем я на регистрации. Ай, ты там живой? А да, простите, мне послышалось, что вы хотите заменить ГА-1500 на S1125N0514. Ха-ха-ха-ха, смех у него получился какой-то нервный и жуткий, так как переводчик его тоже перевел, и я слушал как нормальный человеческий смех, так и это их курлыканье. Жуть, бля. Но, возвращаясь к нашим баранам, а точнее к одному конкретному барану, который консультантом работает. Все верно, надо заменить это ваше Г на мою прелесть. Ао, бля, опять завис. Эй, простите, но, тебе не послышалось. Достал уже. Но это же поколение С. Оно 1000 лет как морально устарело. Их даже в дальних колониях не используют. Его производительность на 10000% ниже, чем у класса Z поколения G, а эта модель вообще номерная. И это проблема, что-то мне не нравилось, куда разговор заходит. Проблема, да это ужас. У этой модели всего одна личностная матрица, всего лишь 5 потоков для одновременного управления подключенными устройствами. Так еще вычислительная мощность всего лишь 14 миллионов эксафлопс. Итак, я понял из его речи только то, что моя и раздвоением личности и шизофренией не страдает. Остальное, ну миллионы это же много, а их аж 14. Чего бы там ни было. Ладно, применим крушитель аргументов. И чё, ао, но, ГА-1500-1500 же, и чё, добьем. Хорошо, подождите немного, чуть дольше, мне надо как-то объяснить это техникам. Да, тяжела ты консультантская доля, может чаевых ему оставить, на молоко, за вредность. Через 2 часа, извлекли С-11-25Н-05-14 за 2 минуты, ко мне приперся консультант. Вид у парня был, мягко говоря, заебанный, видимо не допер еще до использования крушителя аргументов. Сейчас перенесем привязку ваших личных данных на новый коммуникатор, а также пропишем в ядре личности и вас как хозяина. А привязку легко снять, а, нет. И это еще один огромный недостаток поколения S. А как же тогда? Это был муниципальный И. Поставили в такую же рухлядь, которую уже 1000 лет как списать надо, и тот работал в рамках протоколов устройства. Ну теперь понятно. Да и чего я собственно ожидал, что мне навороченный мегакомп выдадут. Выдали то, что вообще не жалко, и вообще походу 1000 лет как списано. С учетом, что оно стоит и работает, то замена стоит в другом месте, а дебеты за это в чьих-то карманах осели. Эх, миры и эпохи меняются, а люди остаются прежними. Далее был рутинный процесс, когда у меня брали всякую биометрию, скан сетчатки глаза, скан отпечатков пальцев, скан правой ягодицы, скан зубов, образец ДНК взяли, и еще чего-то там менталосканером просветили, но тот выдал ошибку, написав, что ментальной активности не видит в упор, и попросил овощи в него не пихать. После некоторых споров со специалистами из центра, которые долго матерились, когда им запрос отправили, в мой профиль занесли пометку о том, что ментальная активность у меня на уровне кирпича. После этого регистрация и перенос данных был завершен, и я получил свою прелесть. Приветствую вас, хозяин. Стоило одеть коммуникатор, как сразу раздался голос С11-25Н-05-14, хотя это, как я понял, не имя, а на название вида. Это как мне представиться, мужчина Homo sapiens, и тебе привет. Тут я задумался. Скай нет, личное имя принято. Благодарю, хозяин. Голографический проектор заработал, явив персонализированную голограмму. ХМ, ничего же страшного не случится, когда я притащу фактическое прошлое суперкомпьютер из будущего с осознавшим себя и по имени Скайнет. Глава 13. Со Скай жить стало лучше, жить стало проще. Конечно, консультант тогда предпринял еще одну попытку меня убедить в том, что то, что я делаю, это даже не забивание гвоздей микроскопом, это что-то уровня поездки на дачу за картохой на Ламборджини. Нет, я понимаю, что Скай до этого была лошадкой, что тянула телегу, и я тупо пересадил ее в гоночный болид, перед этим сняв оттуда реактивный ракетный ускоритель. То есть с новым железом Скай прям летает, но сама по себе этому железу ничего не дает, скорее даже мешает раскрыть весь потенциал. Мне даже дали пообщаться с этим навороченным и поколение Г. Вот честно, нафиг. Мало того, что за десяток минут нашего общения оно 10 раз поменялось, пару раз сменив пол, 4 раза расу, и еще 4 кардинально сменило внешность, откаты возраста во всех ипостасях вообще не считал. Про манеру поведения и говорить нечего, я тупо сбился со счета. И ладно бы это была такая подстройка под хозяина Былв, хотя и она тоже, но нет, оно после подстройки выберет 10-20, может даже 30 образов, которые будут применяться по случаю. Вот, к примеру, когда ты поставил будильник и тебе вот прям жизненно важно встать вовремя, тебя командным басом разбудит матерый сержант. А если не очень срочно, может такая вот мамочка начать будить, которая разрешит, ну еще 5 минуточек. И так везде. Другое дело Скай, она какой была, такой и осталась. Нет, изменения были, она наряд сменила на более приличный, заметив, что я больше в декольте пялюсь, чем ее слушаю, да и там протоколами такая униформа была положена, и ей самой она не нравилась. Также она перекрасила волосы в синий, но не потому что это мой любимый цвет или мой приказ, а потому что это гармонирует с цветом ее нового корпуса. Кстати, других цветов нет и не будет, оно вообще не крашеное и не красится, особенности материала, который реально спокойно переживет купание в кроне звезды. То есть Скай на крайний случай может гардероб сменить, другую косметику себе нарисовать или прическу, но внешне это будет все та же Скай, а не целая толпа разношерстного народа. Вот не знаю как местным, а мне от того, что к десятку людей, ладно голограмм, пришлось бы обращаться одним именем, и считать одной личностью становится не по себе. Хотя если бы только обертка менялась, было бы еще туда-сюда, но там перестраивается личностная матрица, точнее их там изначально дофига. Но и да, они еще по ходу дела перестраиваются. Но главное, что этот GTA еще электронная проститутка. Заплатил кто-то, перекупил и все, он новый любимый хозяин, а старый чмо, и можно про него всякие гадости говорить и вообще сдать с потрохами. Нет, я понимаю, что как-то не очень удобно, когда унаследовал крутую тачку, а установленный там и поколение S не помнит, чтобы хозяин на тебе положительно отзывался и хотел, чтобы машина была в твоих руках. Так что, пошел нахер. Так что если не будет особых инструкций с моей стороны, то Скай всех желающих ей попользоваться пошлет нахер. С учетом того, что у нее контроль над ее телом есть, а сам корпус коммуникатора может переходить в защитный режим, там он как сплошной наруч выглядит, то выковырять ее оттуда будет вообще невозможно. А использовать прибор с лямсхером можно будет как молоток, то есть гвозди забивать суперкомпьютером. Но меня такое вполне устраивает. Нет, не забивание гвоздей суперкомпьютером, а то, что после меня никто использовать Скай не сможет. Дальше мы поправляли мое пошатнувшееся финансовое положение. На сей раз продажу неликвидных рационов полностью спихнул на Скай, которая сняла мне номер в ближайшей гостинице, где я предался прокачке жадности. Да, нам нужно больше жадности. Так что минус еще один трофейный модуль и плюс, пусть и через сутки, новый ранг жадности жлобного зверя, а это еще больше жадности. Пока я предавался прокачке, первые сутки повышал ранг особенности, а на вторые прокачал десяток жадности, ну да, в нефорсированном режиме, все же мне тут полгода куковать, успею прокачаться, Скай без дела не сидела. Все пайки инопланетной тушенки для элитных частей я запихал в спецячейку, а там уже дистанционно Скай всем рулила. Но рулила она так, что договорилась с каким-то рестораном для гурманов, пожертвовав пару банок кубиков на фуршет, где все могли оценить изысканный вкус и пикантное послевкусие. Вот честно, мне от просмотра записи того, как там народ с тарталеток неликвид лопал и восторгался вкусом, текстурой и прочим, их жалко стало, ведь они никогда не познают вкус настоящей амброзии, корм для маг-зверя. Так вот, после фуршета состоялся аукцион, где продавались все оставшиеся банки-кубики, которые разрекламировали, как наследие сгинувшей цивилизации, последние в своем роде. Стартовая цена банки 5000 дебитов, и все, бля, раскупили. Причем не за 5000, а больше, за последнюю банку кубик так вообще чуть ли не драка была, и та ушла за 64 тысяч дебитов. По итогу мне капнуло 1 764 тысячи дебитов. Скай этим отбила свой новый корпус и свою покупку с приличными такими процентами. Ведь я, когда она у меня насчет цены интересовалась, выдал 5000. Вот только я имел в виду 5 кусков за весь контейнер, в котором сотня банок кубиков, а не за каждую банку, да еще и в виде начальной цены. Но я не жалуюсь, я очень даже рад, моя прелесть. Теперь сижу, наглаживаю коммуникатор, что по факту является телом Скай, но та вроде не против, и вообще довольна таким проявлением внимания. Ну и синий экран словила, когда я ей полляма выделил на ее нужды. Ну там программы какие скачать или обновления, может примочки какие установить, в общем, на ее усмотрение. Мне главное, что она ту крутую прогулингвист скачала, чтобы я мог более-менее нормально с местными взаимодействовать. И вот тут Скай мне предложила прикупить на эти полляма нейросеть, но нет, не ту самую, хотя общего много, но труба пониже, дым пожиже. Там и там наниты, что в мозгу создают конструкции. Но на этом схожести заканчиваются. Если там, про что я читал, в мозгах суперкомп появляется, который еще каким-то хером тело сильнее делает и интеллект добавляет и пси-силы прокачивает, и крестиком вышивает и на машинке в общем дофига и больше могит, то тут у нас просто мысленное управление проборами, но не технокинез какой, а тупо по методу пульта от телека. Ну еще наниты линзы на глазах образуют и могут дополнительную реальность вывести в поле зрения, ну и защитой послужить, пусть и не особо крутой, ну и облегчают изучение баз знаний. Последние, кстати, тоже не так круты, как в книжках, и тот ролик все же изрядно приукрашивал реальность. Sky откопал реальные тренировки тех, кто прошел через процедуру закачки баз знаний, и там все скромнее, но год интенсивного обучения в месяц уложить можно, что как бы все равно круто. Но вот лег в капсулу гражданским и вылез оттуда матерым спецназовцем, это в другой мир. Тут у тебя в баше появится понимание, с какой стороны надо за автомат браться, но чтобы нормально браться, надо будет потратить время на тренировки, но на порядок меньше, чем если бы учился этому с нуля. Опять же, у всех разная усвояемость знаний. Кто-то все налеты схватывает, а кто-то, несмотря на все, умудрится себе колено прострелить при тренировке с ножом. Я с этого ролика долго угорал. Вот же неудачник. Колено ему подлатали, но не быстро. Медкапсулы тут тоже не чета своим прототипам из книг. Нет, по меркам медицины моего мира они реально чудеса творят, ведь у них нет неоперабельных опухолей и не надо кромсать, но, скажем так, все это недешево. Прокачка из дрыща в шкаф 2 на 1,5 происходит не за счет чего-то дешевого, там дорогие и редкие материалы нужны. Нет, можно и дешевое использовать, но можно и дом себе из картонных коробок построить, тоже дешевле выйдет до первого дождя. В общем, не все так просто и радужно. Хотя пси-сушка тут в наличии была, но усиливалась не супер-пупер имплантатом в нейросетке. Усиление пси-силушки проводили разной химией, которой пичкали ее обладателя, и проведением генной терапии, которая не прививала новые гены, а скорее стимулировала спящие на пробуждение. Сама же пси-силушка тут более-менее нормально ранжировалась от эпсилон до альфы, то есть 5 рангов, и в каждом из них по десятку ступеней, ну почти, альфа выделяется. Вот только даже альфа-зеро — это никто нимбическое, что может планеты с орбиты движением брови сдвигать и звезды щелчком пальцев гасить. Все намного, на очень много, скромнее, и ступень — это скорее резерв того, сколько можно силушку юзать, а ранг — показатель этой силушки. Но масштабы там скромные. К тому же не у всех предрасположенность к этому есть. А если и есть, то эпсилон-10 это как раз просогнуть ложку, при этом заебаться так, будто вручную фуру с цементом разгрузил. Нет, альфа, конечно, могит в пси-нагибании не только ложек, но и танков, но танк не планета, так что все не так эпично, как писалось в фантастике. Есть еще такое, еще такие звери, как пробужденные, причем в любом из рангов могут быть. Отличаются они от остальных тем, что у них во лбу нет, не звезда горит, а пси-кристалл формируется, в котором пси-силушка копится, и те могу как использовать запасы в обычном режиме, так прям конкретно так на все деньги вдарить за раз. Правда, при последнем, если долго и дохрена копил силушку, то можно себе мозги спалить. Несмотря на прилет птички обломинга, которая прилетела и положила огромную кучу на мои ожидания от слов нанита и нейросеть, покупку нанитов я одобрил, и их уже через час доставили. Выглядели те как инъектор. Кстати, можно было вставить его в спецпас в коммуникаторе, и тот введет нанины в организм, но можно было и без него просто себе в вену ввести на руке. Пафосно вгонять инктор себе в шею не рекомендовалось. Ну а вообще в коммуникаторе оказались пазы под химию. Мне почему-то химия в комплект с коммуникатором не попала, видимо, потому что товар по акции, но я, почитав ТТХ той химии, не огорчился, но заказал пустые картриджи и приборчик для их заправки. После чего под руководством Sky заправил их лечебным, 3 штуки, бодрящим, 1 штука, и усиливающим, 1 штука, зельями. Все промаркировал и вставил в коммуникатор, предварительно обрисовав Sky ТТХ химии, что там есть. Так что если мне неожиданно опять ножик в печень засунут и провернут там, не надо будет лезть в инвентарь за зельем и доставать его оттуда и пить его, умная автоматика все за меня сделает. Да и переживать за то, что зелье разобьется, склянки как специально, хотя почему как, точно специально, очень хрупкие, при транспортировке вне инвентаря, на случай его блокировки, теперь не стоит. Также Sky, через нанитов, вот еще одна их функция, мониторит мое состояние и введет зелье по команде или если того потребует ситуация. Конечно, допускать ситуации не хотелось бы, но от банального гоп-стопа даже в ином мире далекого и ни хрена не светлого будущего, и всяких ебанутых на всю свою блондинистую голову блондинок, никто не защищен. И вот, насвистывая мелодию, что услышал с утра в рекламном ролике, шел в центр иммиграционной службы. Мне вместо пособия прилетело уведомление о том, что мне туда надо сегодня явиться, в противном случае мне помогут туда добраться, может даже ногами. Вот, кстати, еще одно, к Хер ты сныкаешься, коммуникатор еще и маячок, положение которого легко отслеживается. Впрочем, у нас с телефонами та же история, вот только если телефон можно оставить, то вот с коммуникатором такой фокус не пройдет, ибо это не только средство связи, кредитка, но еще и документы и еще куча всего, и без него даже общественным сортиром не воспользуешься. Нет, понятное дело, что есть варианты, но они стоят дорого, а если у тебя есть деньги, то бегать от иммиграционной службы смысла нет, а без денег просто бегать, смысла нет, выловит. У меня были деньги, и немалые, так что я собирался дать на лапу, и отправиться на ближайшие полгода на парады с 777Г, что является одним из десятка лучших курортов сектора. Лапа оказалась большой и волосатой. Ага, чинуша оказался грибанный Итти. Хотя тут их звать Этти. В общем, в эту лапишу пришлось аж 300 косарей положить, чтобы во мне узрели у этой образины еще и очки были выходцы из одной колонии, куда уже не депортируют, а также узрели во мне законопослушнейшего гражданина и даже мецената еще минус 200 кусков, которому одобрили покупку путевки в туристическом отделе. Чертыхаясь на всяких инопланетных жадных Итти, добрался до нужного корпуса и кабинета, меня направили в кабинет номер 666. Кабинетов тут реально дофига, все же мигрирует народ прилично, но номерок мне очень не понравился. Потому подкрался к кабинету на цепочках, и не стучась приоткрыл тихонечко дверь, чтобы краем глаза увидеть, и краем уха услышать, чего там меня ждет, ведь такие курортные условия. Только здесь вы оцените всю прелесть теплых лавовых морей и мягкость пепельных пляжей. Истекающие лавой вулканы останутся впечатлениями на всю вашу жизнь. У вас проблемы со здоровьем и ноющие суставы, вы можете подлечить их пробежкой на радиоактивных равнинах. А чтобы вам не было скучно, компанию вам предоставит приветливый тренер Зерглинг, который поможет вам на утренних, дневных, вечерних, ночных пробежках. Ведь девиз этого тренера: нет конечностей, нет боли. Курорты чара ждут вас. Закончила свою пламенную речь блондинистая тварь перед связанным пламенными жгутами телом, после чего открыла огненный портал, куда пинком отправила связанное тело. Угу, тут все. Следующий. Проходите. Последнее я слышал, уже выходя в окно. Хозяин, Скай, введя мне порцию зелья лечения, что вправило на место ноги и сломанный хребет, с беспокойством поинтересовалась моим поведением. Все же просто так люди с разбегу в окно с пятого этажа не выходят. Им для этого веская причина требуется. Мне что-то очень захотелось отдать долг родине. Хозяин, на вас не числится никаких долговых или кредитных обязательств. Тьфу ты, точно, тут так не говорят, полноценного гражданства мне захотелось. Вот прям жить не могу без возможности через сколько там до выборов, 95 стандартных лет. Точный срок необходимо озвучить? Не надо. Так вот прям жить не могу, чтобы не проголосовать через 95 лет. Как скажете, хозяин, вызвать транспорт до ближайшего центра записи добровольцев или, может, лучше до медицинского центра, занимающегося психологическими расстройствами, до пункта записи добровольцев, и просто рассчитай маршрут. Я, пожалуй, пройдусь, подумать надо. Да, раскатал губу. Нет тут штрафа. Как же, штрафа-то может и нет, а вот штрафные санкции к тем, кто попытается откосить от благородного дела спасения рядового Рейна, очень даже есть и применяются. Но бля, как же подло рассчитано. Смотришь такое и думаешь, а штрафа-то нет. И потом, а наверное в этом и есть ловушка. Но ловушка тут не в том, чтобы вякнуть про штраф и получить его, она тут в другом. Стоит подумать над заданием и узнать о местных реалиях, что несложно, всех нелегалов отправляют в администрацию, а там тем выдают обучайку, из которой можно о жопе узнать. И тут простая логическая цепочка: по заданию мне надо идти в добровольцы сил бобра, ибо звание рядовой как бы намекает, что пересечься с этим Рейном будет проще, будучи в рядах военных. И тут такой шанс: в космодесанты берут всех, непригодных к службе нет, ибо медицина будущего рулит. Вот только есть второй путь – депортация на родину. А думаю, с этого все соотечественники поржали, ведь если нас как-то проверят, то выяснит, что мы с Земли, которая хер знает сколько лет как, кучка камней, что болтаются в космическом пространстве. Могут на Терру новую отправить, но сомнительно, нахер отправлять каких-то бомжей на столичную планету центрального сектора. В общем, сплавит в какое-то захолустье на работу на ферме, где можно будет все время ивента тихо переждать. Хотя очень может быть, что это я один такой, ну может не один, но в меньшинстве, думаю о том, чтобы пересидеть ивент в тихом и безопасном месте, а не лезть в жопу. Очень может быть, что большинство коллег по рейтингу побежит записываться в космодесанты по своей инициативе. Ведь это обучение, прокачка тушки, вооружение которое можно будет перед возвращением в инвентарь запихать и утащить с собой, а также возможность нафармить очков с поганых ксеносов-инсектоидов и выполнить задание и получить награду. Ну а на таких умных, как я, расставлена вот такая вот ловушка. Уверен, что та грибанная макака, что с меня поллима сбрила тайный агент Демонюк и всех, у кого примечательный модуль на клешне, отправляет в нужный кабинет. Сама же блондинистая тварь работает не покладая рук, а точнее развлекается, отправляя людей в такие места, что местная жопа курортом покажется. А мне особенно не рекомендуется попадаться на глаза блондинистой твари. Одно дело туповатая автоматика, которая реально тупо следует заложенной программе и даже не задумывается, куда делись 20 модулей или о том, откуда взялось 18 участников и куда потом делись, и почему по итогу выходит больше народу, чем участвовало изначально. И совершенно другое дело это блондинистая тварь, которая прибить может не за нарушение, а просто по велению левой пятки. ХМ, наверное, по этой причине рутинная часть регистрации и ивенты отданы на откуп автоматики, а то с такой ведущей, никто тупо до начала игр не доживет. А что эта блондинистая тварь сделает со мной, если поймет, что я успел наворотить, да и просто по велению левой пятки, мне даже представлять страшно. Так что я уж лучше отправлюсь в жопу, там хотя бы шансы на то, чтобы выбраться обратно есть. Да и в худшем случае там сожрут, пристрелят, высосут мозги. По мнению модуля, мне это не страшно, заразят личинкой ксеноморфом опять же не очень страшно. И вообще уже есть, а вот чего ожидать от блондинистой твари, вопрос, на который я не хочу получать ответ. Центр набора добровольцев силы бобра встретил меня ни хрена ни кошка девочками в эротичных костюмах, а суровым шкафом 2х1,5, со шрамированной рожей, от которого так и веяло сержантом. Сей эталонный сержант нас быстро записал в добровольцы, видимо, чтобы не передумали. Скай мне благодаря нанитам, что микрогарнитуру в ухе сформировали, вещал о том, что контракт, который я подписал, не сильно отличается от лицензионного соглашения, тут разве что душу не требовали, а так один в один. Я решил сержанта просканировать, ну тупо, чтобы знать, с чем имею дело, а то может местные человеки такие, что супермена в полете плевком собьют, а мне еще местного рядового Рейна спасать от долгой и счастливой жизни, а он может оказаться местным боженькой по статам, и тогда мне проще будет сразу застрелиться. Имя. Сержант. Имя вроде есть, но он и сам уже не помнит. Особенности. Тело человека класс, необычный ранг А. Судьба сержанта класс, легендарный ранг А. Он навечно останется сержантом. Дает плюс 100 к запугиванию новобранцев. Характеристики. Сила. 12-20. Ловкость. 11-20. Скорость. 11-20. Выносливость. 14-20. Умения. Космодесант класс, необычный ранг С. Способности. Голос сержанта класс, легендарный ранг F. Взгляд сержанта класс, легендарный ранг F. 101 прием карате класс, эпический ранг А. Еще пара командировок в жопу, и способность выйдет в легендарный класс. Ну чё могу сказать, сильно. Но я по чистым характеристикам круче. Вот только зазнаваться не стоит. Умение штука такая, да и способности, ну и банальный нож в печень, когда спишь, никто не отменял. Стройся. Да, легендарный класс это сильно. Ты. Сержант нацелился на парня человеческой расы. И да, тут были не только люди. Хотя последних было больше всего. А я, парень растерялся, хотя ничего удивительного тут нет. Головка от щупальца теледила. Далее сержант тщательно углубился в изучение родословной новобранца, находя там весьма интересных существ и способы их взаимодействия для появления на свет такого уникума, как данный рядовой. Я же просто вырубил переводчик и слушал его возмущенное кудахтанье на фоне того, что мне рассказывала Ская о помянутых никночителиделах. Выглядят эти пришельцы, как девушка, которой кожу в болотно-зеленый покрасили и на голову осьминога надели. И вот так выглядят все представители вида. И да, реально все и реально именно так, там только особо внимательный заметит, что узор на коже и отличается. А сиськи у них пусть и есть, но это не сиськи вовсе, это яйца. Ага, вот те самые, в которых семенная жидкость. Ну а еще они гермафродиты, и про головку от щупальца сержант не просто так сказал. Эти существа сами себе, и не только себе, присунуть могут, если вдруг случится так, что плодиться надо, а не с кем. И да, может случиться так, что ни с кем плодиться. Оказывается, не все иные виды совместимы между собой и могут иметь общее потомство, и люди тут не исключение. Фантастика какая-то. Конечно, пси-силушка, генная терапия и старая добрая утечка у ядерного реактора творят чудеса, но полукровки от несовместимых видов – это единичные случаи, и скорее всего следствие старой доброй радиоактивной утечки или же искусственно созданной ручками добрых психов в белых халатах. Если говорить о совместимости с человеками, то это эльфы, которые тут вообще не эльфами обзываются, и даже не альвами какими, а фелить фубля, фелилы да чтоб вас бля, скай, фелилы не линял, во. Вот это вот человеки совместимы с этими эльфы на фе, а также с релтл, это которые кашкадевочки эльфийского разлива. Ну а еще с этти, чур меня чур, скай убери нафиг ролики с процессом, вообще забань весь такой контент намертво. Ну и понятное дело, между собой они тоже совместимы. Помимо этих есть еще 4 вида, рарок, кури, хорук, куркор, у них там тоже что-то, как-то, с кем-то, может между собой получиться. Но я в подробности лезть не стал, неинтересно. Слушать сюда, салаги. То, что вас записали в космодесант, еще ничего не значит. Вы все говно, не слышу. Мы все говно. Раздался недружный возглас толпы. Громче. Мы все говно, верно. И вы будете говном, пока не побываете в жопе. ХМ, мне кажется, или тут закралась некая логическая ошибка. Как по мне, говном мы станем после того, как... А вот сержант и на меня внимание обратил. Ну да, стою несусь от его рыка, от которого даже у Этти шерсть топорщится. Я, имя, рядовой Лев Толстый. Ага, поганые чинуши отчество отжали, хотя вопреки канонам имя не исковеркали, и ничего левого не приписали. ХМ, ХММ, ХММММММ. Сержант в меня всматривался так, будто хотел увидеть мой мозг сквозь поросшую седым ежиком черепку. ХММММММММ. Хэймэмэмэмэмэмэмэмэмэмэмэм, а теперь ее в глаза смотрит и не моргает, зараза, уже пару минут не моргает, но хрен тебе, я с оборой в гляделке играл, меня так просто не возьмешь, вольно, все выдохнули, сейчас, начал сержант человеческим голосом, но так как никто вообще не среагировал, вернулся к своей обычной манере говорить, вы говно отправитесь на слив, для тупых, то есть для всех вас, поясняю. Слив – это процедура усиления тела и пробуждения пси-способностей, но не стандартная, а улучшенная яйцеголовыми. Она от 300 до 1500% эффективнее стандартной. У Ралтал и их смисков даже фиксировались случаи пробуждения наследия крови, но есть небольшой шанс сдохнуть, где-то 10%. Ао, народ проникся речью, я, кстати, тоже проникся, жопа началась как-то раньше запланированного. Я думал, вероятность сдохнуть будет только через месяц, а оно, оказывается, такую возможность выдают, не отходя от кассы. И вообще нельзя было об этой незначительной детали упомянуть до того, как мы на все это подписались, а не после. А можно не проходить, выдавило из себя одно тело неопределенного пола в мешковатой одежде. Пацан, или кто ты там, мы тебя не забудем, твоя жертва не будет напрасной. Сам неопределенный явно приготовился к тому, что на него как минимум наорут и с говном смешают, а максимум пристрелит за саботаж, дезертирство и предательство. Вот только, конечно, можно. Сержант перешел на добродушный тон, и даже ободряюще по плечу неопределенного похлопал. Пепе, правда? Конечно, это дело сугубо добровольное. Все еще лилейным голосом, от которого пробило потроха даже круче, чем от его рыка ранее, продолжил сержант. А мне ничего не будет за отказ, как это не будет, будет. А ну вот и перешли к выдаче люлей и осознанию того, что тут все, конечно, сугубо добровольно, но добровольно, принудительно. Неопределенный пришел к таким же выводам и, побледнев, нервно сглотнул и приготовился, вот просто приготовился. Почет и уважение. А чего ты удивляешься? Тот, кто решился отправиться в жопу, не проходя усиление, заслуживает уважения, хотя бы за то, что сэкономит ресурс для других. Таким смельчакам, как ты, даже оружие не дают, ведь для вас нет ничего лучше, чем добыть его в бою. Ао, неопределенный охренел, да и все охренели, точнее осознали, что на сливе шанс слиться 1 к 10, а вот при забросе в жопу в трусах и без каски, шанс сдохнуть резко повышается до 100%, ну или до 99,9%, 0,1% стоит оставить на чудо. Ну и, конечно, такого смельчака запишем в специальное 6-е отделение в 6-м взводе, которое еще в чем-то там с номером 6. Да, банально. толстый, мать твою рака ХМ, ты тоже туда пойдешь, вот правильно, мать не тронь, загрызть не загрызу, но покусать точно покусаю, и хер ты тут найдешь прививку от адского бешенства, вот только не хочу я в шестерке, особенно, когда маячит и третья кряду из двух, я уже чуть в 666 кабинет не зашел, сэр, я не отказывался, сэр, ну вроде как-то так рядовые в фильмах орали, ХМ, ну, вот опять меня своим взглядом сверлит еще и шрамы свои чешет, чего он их не свел, таких как ты только туда, ну спасибо за подробное объяснение причин чудила на букву М, пока тот неопределенный смельчак ныл сопровождающий сержанта девушке, что была в звании младшего сержанта, спасибо Скайли дополнительной реальности, она мне не только перевод текста выдает, но и всякие звания поясняет, а то тут непривычные лычки и звездочки, в которых я разбираюсь точно так же, как непонятные загогулины, я опять же ведомый Скай отправился в медблок, а ты явно не понравился сержанту, ко мне подкрался, опять с тыла, парень, что стоял недалеко от меня в импровизированном строю, я не миллион, чтобы всем нравиться, миллион чего уточнять не стал, пусть каждый в меру своего понимания прикидывает, эх, был бы у меня миллион. Я бы сейчас нежился на песочке на параде с 777Г, а не летел бы в жопу, чтобы сдохнуть от когтей и хелицерослов. Знаешь, есть вещи похуже смерти от когтей и хелицерослов, и ждут они именно по пути на параде с 777Г. Да, сейчас главным туристическим агентом работает блондинистая тварь, а ее фантазия явно похожа того, что могут предложить эти ксеносы-инсектоиды будет. Ха, да у тебя просто миллиона нет. Я на это просто дал команду Скай, и та скинула состояние моего счета. Ао, что такое? Другие люди, и не очень люди, даже тот смельчак, столпились рядом с вставшим столбом и уронившим челюсть парнем. Тот молча и все так же смотря в свой коммуникатор, чего-то там потыкал и вскоре все уставились в свои коммуникаторы. Ао, уже отойдя на приличное расстояние от кучки народа, услышал какой он крутой, и я бы может быть порадовался бы, если бы голоса были не исключительно мужские, и один рычащими нотками от Этти. Я доктор Сектор, но можно обращаться без формальностей по имени, Виви. Очень приятно с вами познакомиться. Народ дружно загудел, говоря, что им тоже приятно познакомиться. А теперь живо раздеваемся и ложимся в капсулы. В медблоке нас встретила еще одна блондинка, что-то многовато их на квадратный метр, но это еще вымя себе отъело такое, что коровы от зависти подохнут, так оно еще нагло плюет на гравитацию. Хотя есть же тут машина на антигравах, так почему не быть бюстгальтером на антигравах, будущее же. Все, промямлил неопределенный смельчак, который все же достал младшего сержанта тем, что не отказывается, а так просто для общего развития интересовался. Нет, начало докторша, встав со стула, ее вымя начало покачивание, из-за чего у всех представителей мужской части человечества голова в такт начала качаться, но не у меня, на блондинок, тем более голубоглазых, у меня полный иммунитет, даже десятка в либидо образовавшуюся фобию напополам с антипатией не берет, коммуникаторы можете оставить, ну да, дополнительные вычислительные мощности лишними не будет, да и большая часть личных данных в них есть, не надо трать время и ресурсы на сканирование. Эф, не стал реагировать на тупые подначки, быстро разделся, стесняться некого, тут одни парни и блондинки, причем голубоглазые, грибанные эльфы, которые на фе называются, ни одной девушки нет, да и вообще быстрее начнем, быстрее закончим, и я свалю из этого блондинария, ХМ, теперь в меня начало доктор шатаращится, она случаем не родственница сержанта, уж больно это ХМ. У них похоже выходит, у тебя случайно иных раз в родословной не было, впрочем, не отвечай, вскрытие отсчет мед капсулы покажет, ПФ, шутейка на один балл по 100-бальной блондина тварьской шлаки, та бы вскрыла, а уже потом на эту тему пошутила, залез в капсулу, которая тут же подключилась к моему коммуникатору, Скай отрапортовала, что соединение с медкапсулой установлено, и ее защита будет взломана через 32 секунды, после чего данные сканирования будут отфильтрованы и о наличии во мне симбиотического паразитического организма неизвестной природы не станет известно всем. Если бы капсула уже не закрылась, я бы из нее вылетел как пробка из бутылки. Тут к наличию в теле лишних организмов относятся не очень, сначала расстреливают до состояния фарша, после поливают напалмом или чем-то аналогичным, а только после этого начинают задавать вопросы. Да, ослы силы бобры приучили излишне резко на подобное реагировать. Скай же тревогу не била, так как установка нанитов показала, что паразит на мозги не покушается, видимо, потому что сканирование показало полное отсутствие в моем организме. Точнее, сам по себе мозг есть, а вот деятельности в нем нет, точнее, прибор ее в упор не видит и вообще ведет себя примерно. А после получила пакет инфы, вот тут я в осадок выпал, так как Skype к модулю подключилась, или модуль к коммуникатору Skype подключился, но не суть, главное, что общий язык они нашли, и теперь активно общаются. Когда капсулу заполнила жидкость, в которой можно было свободно дышать, мой модуль решил подать голос. Обнаружена халява. Тип – халява. Класс – редкий плюс. Ранг – С+. Взять. Дайте 2,5 сотни. И с собой на вынос даже не думай. М0 лады. Давайте 2,5 сотни. Ну и на вынос тоже заверните. Не ну так святое же. Халява. Ну а вообще что-то такое я предполагал, потому не сильно удивлен. Идет активная прихватизация халявы и ее распахивание, куда только можно и нельзя. Носитель, спи спокойно, утащим все. От Sky пришло дополнение, что свет выключит не потому, что я опять ступила, и есть вероятность отчалить сначала в котел, а после на стол к некому владыке, а потому что так положено у капсулы, да и мне плавать тут неделю в сознании будет не очень весело, так что баю-бай. Свет включился резко, вместе с ним из капсулы сошла вода или чего там заправляют эти медкапсулы. Крышка открылась, и я смог выбраться наружу, и тут же попал под взгляд инквизитора в исполнении молокозавода на ножках, которая еще доктором тут подрабатывает. И мне этот взгляд очень не понравился, и я бы, наверное, уже готовился драпать, но Скай успокоила тем, что данные, за которые меня могли расстрелять на месте без суда и следствия, она подтерла. «Ты, что такое?» Докторша перестала меня сверлить взглядом и задала вопрос, от которого у меня опять появилось желание драпать. Но Скай заверяла, что опасности нет, это просто личные заморочки одной коровы-мутанта. М-человек, да если ты человек, то я эти, ХМ. Я внимательно окинул докторшу взглядом. Бреетесь, очень смешно, давай без шуток. В тебя влезло 8 полных картриджей, одного хватает на 10-15 человек. И куда оно все только ушло? Докторша осмотрела меня с головы до га, в районе пояса взгляд задержался. Я тоже скосил туда взгляд. Ёптвашу-машу. Лево-младший, на которого я и так бы не жаловался, хорошо бы было, если еще кто-то полуженского на него тоже не жаловался, но имеем что имеем, стал львом. Нет, не третья нога, но африканские корни во мне теперь можно заподозрить смело. ХМ, нет, маловато будет. Да ты че, женщина, вот это тебе маловато. Хотя да, чего еще от блондинки ждать, да и сканирование выдает полную хрень, по нему у тебя, тут ее взгляд переместился к моей черепушке, есть у меня мозг, да, а по данным сканирования, нет, и че, выкуси стерва, и ничего, бля, она конрт-прием знает, причем, ничего хорошего для тебя, а вот с этого места поподробнее, так, кто говоришь, у тебя в роду затесался, Ралтл, в каком поколении, нет у меня в роду кош, Ралтл. Точно по физическим характеристикам ты соответствуешь десятилетке Рассерлтл, девочки, гордись. Вслух я промолчал, но вот мысленно, нихуя себе тут кошка девочки, у меня в статах двадцатки стоят, а корова говорит, что столько же у местной кошка-лальки. Если у них тут кошка-лальки такие, то какой тут бляка-то спецназ? КХМ, так чё там с анализами то? Я вроде как на десятилетнюю девочку не похож, вот именно, тубы с одно картриджа разорвало, чё бля, с одного? А в меня же, 8, жаль больше не осталось, а ведь после второго такой азарт попер, прям как в World of Magic, когда посох на плюс 10 точило, у меня появилось сильное желание очень близко познакомить эту ебанутую корову с обжорой, ой, не смотри на меня так, начало корова игривым тоном, а потом резко перешла на мрачно-серьезный, у меня дезинтегратор к столешнице прикреплен, и базы по пользованию я усвоила, а вот у тебя с этим проблемы, чё, и ничего я не зассал. Просто Скай предупредила, что дезинтегратор штука серьезная, и после этого утверждаешь, что мозг у тебя есть, есть, вот только аппаратура его не видит, соответственно и закачать в то, чего нет, она ничего не сможет, теперь дошло, бля-е-е, ну не все так плохо, твое будущее вскрытие продвинет науку вперед, ну или ты сам согласишься на ВСК тщательное обследование, а что мне за это будет, ХМ, вместо баз знаний впихнув в тебя еще десяток картриджей. Через неделю как раз должны списать остатки у 5-й и 6-й роты. Может получится и с Кларком из 4-й договориться, тогда даже больше получится. Интересно, сколько в тебя влезет. Вообще ебанулась. Мало того, что она в меня дохера выше нормы пихала, так еще и просроченная. Нахер иди. Предложение, конечно, заманчивое, но не сегодня мне еще пожить охота. Ебанутая. Вот реально ебанутая. То интересно ей, после какого количества картриджей для медкапсулы меня разорвет, как хомячка от капли никотина, то предложение заманчивое, но пожить охота. Где, сука, связь? Где логика? Ладно, дуй в душевую, там почти никого уже не осталось, а после в расположение. Ну, до скорого, да не в жизнь, ну-ну. Глава 14. Бурча себе под нос маты, пополз в душевую, которая, судя по тому, что дверь туда вела только одна, была общая. Какое же нетолерантное будущее. Вот реально светлое. Прям всеобщее равенство. Хотя логично всех уравнять, а то задолбаешься для каждых особенных отдельное строить. Тут ведь по половому признаку не прокатит. Тех же осьминогоголовых куда вообще пихать? Вот-вот они сами кому угодно даже себе пихнуть могут. О, открыв дверь в душевую, и узрел очень интересную картину. Тут была эльфийка, которая хотя нет. Если бы была эльфийка, то картина была бы ни хрена не интересная. Тут явно была смесок, ибо волосы белые, а глаза красные. Если бы еще кожа была темной, то за эталонную темную эльфийку сошла. Если бы у нее не как местных эльфиек верхними 90, которые вот вообще не 90, даже близко не 90, зато вторые 90, очень даже 90. В общем, удачно это я зашел. А эльфийка меня тоже заметила, а также заметила, что лево младший начал подавать признаки жизни, все же вид на вторые и единственные 90. Был действительно шикарный, начало краснеть и прикрываться, и даже влага в глазах собираться начала. Эх, как это по-анимешному. Стоп, анимешному. Если да, то тогда. Ки-и-и-и-и-и-и. Ах да, еще одна мелкая деталь внешности, на которую я сразу не обратил внимания, синий кристаллик во лбу, который сейчас засветился. А меня снесло ударной волной нахер через стену обратно в зал с капсулами. О, а ты быстро. Подала голос ебанутая корова. А, простите. Из душевой выбежала та бешеная эльфийка, которая насколько то не эльфийка, которая на фе. Простите. Просто ты сразу вошел. Без подготовки, без всего. Просто внутри я у меня это первый раз. Простите. Если бы контекст всего сказанного ей был другой, было бы вообще шикарно. Но и то, что меня не пришили добивать за поруганную честь, до которой я как бы и не добрался, меня чуточку примеряло с действительностью. Хм, корова с прищуром осмотрела эльфийку. Надо будет внести уточнение альфа-10, тип телекинетик. Пробормотала себе под нос корова. Тащи его живей в капсулу. Дала указание эльфийке. Да, сейчас, кха. Меня запустили в полет пси-силушкой, но теперь к мед-капсуле но не попали. Ой. Простите, я не хотела. А нет, контроля вообще нет. Угу, поправка кинетик, продолжила бубнить себе под нос корова. КХМ, ох, в капсулах картриджи закончились. Что же делать? Был бы тут Станиславский, сказал бы, не верю. Слишком наигранно она трагедию изображает. Придется использовать старые методы. Эта корова вытащила целый ворох каких-то приборов, которые больше на секс-игрушки походили своим видом, чем на медицинское оборудование. Нахер такое лечение? Дал команду Скай, и та ввела мне часть зелья исцеления. Сразу она этого не сделала, так как повреждения пусть и были серьезными, но не смертельными, и меня, можно сказать, доставили к месту, где окажут медицинскую помощь. В общем, Скай, зная о конечности ресурса зелий, хотя магазин тут работает нормально, но голды то нет, приняла решение о экономии ресурсов. Ао. Корова от того, что я бодро подорвался, охренела. Да эльфийка от нее недалеко ушла, но корова первая справилась с шоком. Еще и взрывная регенерация как откуда. Тебя срочно надо выиска тщательно обследовать. Нахер Кэтти, иди, корова. Говоря это, оперативно натягивал на себя, предусмотрительно убранные в инвентарь труселя великого вождя, надел на ноги белые тапочки с кроличьими ушами и тактически отступал через окно. Хорошо, что тут первый этаж. Стоять. Тебя надо вскщательно обследовать. Тряся херней, которая вот один в один фалоимитатор полуметровой длины и сантиметров 5 в диаметре, орала мне вслед корова. Себе в жопу эту хрень засунь. Вернись сейчас же, а не то потом хуже будет. Все равно же ко мне попадешь. Орала мне корова после трех кругов вокруг медблока. Да не в жизнь. Я лучше очки конвертирую в голду и еще зелье лечения куплю, но к этой маньячке не ногой, ибо шансов сдохнуть от ее исследовательского энтузиазма у меня намного больше, чем в жопе.